После третьей порции его стало клонить в сон. Ничего удивительного, сытый и под утро. Облизнувшись и убедившись, что больше ничего не будет, пес пошел в будку, да и заснул на полпути к своему домику, завалившись на бок. — Не сдох? — забеспокоился Резинкин. — Какая нафиг разница? Давай лезь. Звездочки не на погонах, на небе. Маленькие, а светят. Месяц помогает, тоску разгоняет. Резинкин на раз-два метнулся через забор. Самое простое — разрядить аккумулятор. Если прапора припрет выехать сегодня утром, будет с ручного стартера трогаться. Сворачивать замок на дверце не пришлось, он и так уже раскурочен был. Давно, похоже. Сев в машину, Витек включил все фары. Дальним светом посадил два белых пятна на стену сарая, находящуюся всего в метре от капота, и быстренько покинул двор. Песик, развалившийся около переднего колеса, даже не шелохнулся. Лейтенант умный. Недаром в университете учился. Интересно, с чем колбаска-то была? В расположении третьего взвода, третьей роты, на первом из трех этажей казармы, спокойно спал, почивал, на коечке всеми нелюбимый сержант Олег Витько, личный водитель комбата. Осмеливался делать замечания этому сержантику только начальник штаба, Холодец. Остальные шакалы, то есть офицеры, мальчишку не трогали, так как знали, что комбат будет недоволен, узнав о притеснениях его личного водителя, который однажды на самом деле спас жизнь и себе, и подполковнику. Но было то в городе Самаре, и кроме самого Стойла Хрякова, расщедрившегося на отпуск для Витько аж на плюс 15 суток к положенному, никто ничего рассказать об этом геройском подвиге не мог. Правда, слов комбата всем хватило. Увернулся, мол, ловко от дорогого БМВ. Тот на тротуар выскочил, а они дальше поехали. Подробности до сих пор неизвестны. Батраков потряс за плечо водителя за 10 минут до подъема. — Чего надо, химия? — зашипели обеспокоенные местные дедушки. — Вали отсюда. Олег, Олег, пошли выйдем. Женек, ну чего надо? Маленький крепенький Витько хотел сна. Да дело срочное. Все произошло опять же в туалете. Все главные события происходят в армии в туалете. Это единственное место, где не очень действует устав. Зато дедовщина действует везде и всюду. А потому здесь самое место внушать не столь старослужащему и не столь крепкому сержанту Витько, что у него сегодня неожиданно, как и положено для данного заболевания, скрутило живот. И он рулить может, только разве сидя на нежно-розовом унитазе. — Женек, ты сдурел? Комиссия не уехала. Хряк меня загрызет. — Давай ключи. Сегодня я за тебя покручусь. — Зачем? Не дам. Иди ты нахрен со своими приблудами. — Кто тебе, мальчик, машину вылизывает? Олег в двигателях понимал не больше обычного автолюбителя, а комбат любил слышать размеренный рев движка. Ему частенько казалось, будто машина много жрет. Или слишком медленно трогается с места, или коробка передач не втыкается, как положено, или просто не тянет, потому что они не могут на трассе обойти какую-то там Ауди. Приходилось идти к деду Жене, первыми игрушками которого в детстве были, по его собственному признанию, прожженные коршневые пальцы от ГАЗ-53. — Я не могу, — Олег не надеялся отвязаться от Батракова, но просто так сдаться он не мог. — Давай. Сержант взял водителя за грудки и припер к стене, украшенной голубой плиточкой с розовыми узорчиками. — Зачем? Батраков сам залез в карман штанов к водителю. Достал ключи на зеленом шнурке, другой конец которого для страховки был привязан к ременной петле на штанах. Ухватившись за связку, он подтянул оппонента к умывальнику, где уже до официального подъема умывался один из солдат. Бесцеремонно взяв лежащую на раковине бритву, он отсек ключи от шнурка. — Ну, — потянул умывающийся, но быстро успокоился, когда ему вернули его имущество. — Иди, болей! Батраков, довольный, помотал ключами в воздухе. — И не вздумай сказать кому-нибудь, что ты здоров. Утро выдалось теплым. На ладонях еще остались ощущения штатной проверки Жинкиных прелестей. Все в порядке, все на месте. Стойло Хряков посмотрел на вставшее солнце. Хорошо дом стоит. Утром свет в окна. Вставать легко. Подойдя к служебной машине, комбат нахмурился. Где Витько? Ездить с другим водителем он не любил. Живот у него разболелся, товарищ подполковник. Батраков честно и преданно смотрел на комбата. Новый туалет интенсивно обкатывает. — Давай в штаб. С утра пораньше Евздрихин вышел из дома с миской каши в руках и свистнул пса. Собака не прибежала на зов, чего никогда не случалось. Спустившись к будке, прапорщик огляделся и увидел овчарку, дрыхнувшую рядом с колесами машины. Только лишь когда он снова свистнул над самым ухом, пес проснулся, виновато посмотрел на хозяина и завилял хвостом. Старый, старый стал. Евздрихин трепал лохматый загривок. Иди, ешь. Он понес миску к месту кормежки. Немец лениво потянулся, оттягивая задние лапы и немного прогибая спину, зевнул и пошел трапезничать. Но до того, как коснуться каши, пес выслушал ненормированную прозу в исполнении хозяина. Человек распекал сам себя за распиздство, нажимая на какие-то кнопки в машине. Лейтенанта растолкал Резинкин после того, как притопал с завтрака. — Товарищ лейтенант, вы просили разбудить. Не успел Мудрецкий свесить с койки белые ноженьки в черных вонючих носочках, как Дневальный на тумбочке гаркнул: — Смирно! По тяжеленным шагам Юра безошибочно определил поступь комбата. — Сюда идет. Завязать шнурки на берцах он не успел. Так вскочил. «Мудрецкий!» Толстопузый здоровый командир батальона загородил собой белый свет, нависнув над лейтенантом, спешно примострячившим очки на носу. Даже дышать тяжко стало. Взводный почувствовал боль в коленках от того, как он, сам того не желая, вытягивается в струнку. «Я!» — пискнул Юра. «Чего бледный такой? Мастурбировал всю ночь?» В казарме никого не было. Будивший Резинкин, понятное дело, резко исчез. А тет-а-тет Стойло Хряков позволял себе достаточно. Ну и зрителей любил. Концерт мог дать перед строем. С народом задора больше. И фантазия на языке вертится. Измотанный службой лейтенант молчал. — Пойдем, вместе полюбуемся на евротолчок. Вошли, встали посредине. — И где ж ты, дорогой товарищ, взял материал? Юра сморгнул, сглотнул и поджал губы. «Надо что-то отвечать или не надо?» «Я выполнял приказ». «Чей? Чей приказ?» Солдатики, почуяв настроение комбата, мигом шуганулись прочь. Кто не дописавший, кто не докакавший. «Ваш? Хамиш? Что-то я не помню, чтобы я приказывал моим личным кафелем и выписанными из города унитазами для офицеров оформлять ротное отхожее место». Мудрецкий молчал. В туалет, хватая ртом воздух, вбежал ефрейтор Петрушевский. «Товарищ подполковник, майор Холодец велел передать, что генерал встал и завтракает». Стойло Хряков взглянул на часы. Оклемался с опережением графика. «Ох уж мне эти десантные войска! Педрилы крылатые, мать их!» Вобрав в себя побольше воздуха через нос, так, чтобы прошибло, он хотел было сплюнуть под ноги, но сдержался и дошел до унитаза. «Не трясись, мудрецкий, все путем, только люстру сними и со всеми висюльками в штаб ее, ко мне в кабинет. Смотри, чтоб ни одну детальку не просрали». На выходе из казармы подполковника поджидал Батраков. «Товарищ подполковник, два баллона спустили». «Что? Нормально же доехали. Ты где-то стекло поймали, запаски нет». «И вздрихина сюда, чтобы через 10 минут он стоял у штаба под парами. Не хватало мне в такой день обосраться».